Для участия в 18-м Пхеньянском национальном медицинском симпозиуме 30 мая прилетел Пхеньян зампредседателя общества корейских медиков в Японии Ким Дэ Сик.